Житие преподобного Арсения Икалтойского, грузинского. Память 6-19 февраля. Преподобный Арсений Икалтойский происходил из грузинского княжеского рода Вачнадзе. Он родился в Кахетии, Восточной Грузии, по некоторым данным, в селении Икалто. Воспитанный благочестивыми родителями, преподобный Арсений с детства отличался любовью к церковным службам и молитве. Духовное образование он получил в Константинопольской академии, где глубоко изучил не только богословие, но и естественные науки. По окончании академии принял монашество и нес послушание в одном из грузинских монастырей Черной горы, близ Антиохии, под руководством святого Ефрема Мцири. Представление 1101, память 18-31 января. Здесь преподобный Арсений ревностно занимался богословской и переводческой деятельностью, исследуя, в частности, причины отпадения нехалкидонских церквей от православия. Ему принадлежит перевод на грузинский язык великого Намаканона, святого Фотия, патриарха Константинопольского, 857-867 и 877-886 годы, золотого нектара святого Иоанна Дамаскина, а также составление сборника переводных трудов «Догматикон» с комментариями, направленными против различных еретических учений. После кончины своего наставника преподобный Арсений вернулся в Константинополь и продолжал свои ученые труды. Отстаивая чистоту православия, преподобный Арсений стяжал еще при жизни славу ученого-энциклопедиста, богослова, философа, филолога, логика, физика, анатома, поэта. По приглашению грузинского царя Давида III Возобновителя, 1089-1125, он вернулся в Грузию в 1114 году и некоторое время преподавал в Гелатской академии Западной Грузии. Затем, в 1114-1120 годах, преподобный Арсений возглавил основанную при его деятельном участии Икалтойскую академию у себя на родине в селении Икалто при монастыре нерукотворного образа. В этой академии, по преданию, учился великий грузинский поэт Шата Руставели. Преподобный Арсений был одним из инициаторов и деятельнейшим участником церковного собора в армянском городе Ани. Под его влиянием часть армянских епископов-монофизитов склонилась к принятию православия. В течение многих лет преподобный Арсений являлся духовником святого благоверного царя Давида III Возобновителя и своими благими советами всемерно содействовал процветанию грузинской церкви. Его проницательность и духовная мудрость, чистота и праведность жизни свято чтутся грузинской православной церковью. Память преподобного Арсения Икалтойского совершается 6-19 февраля в день его блаженной кончины.